Получив у Бориса заявление «прошу уволить», Мугер вручил ему стандартный бегунок, в котором 17 комбинатских служб от библиотеки до инженера по технике безопасности и начальника гражданской обороны должны были расписаться в том, что Б. И. Катнельсон никому ничего не должен, ни книг, ни противогазов, ни чертежей, ни спецодежды. «Когда все подпишешь, получишь характеристику», — сказал Мугер и сел в свое кресло. «Режьте вы меня, бля! И где вы только вызовы берете?» «Попозже получаем, Семен Аронович», — нагло улыбнулся ему Борис. «Вам прислать? Вон отсюда, сукин сын, сионист!» — закричал Мугер так громко, чтобы слышно было в его приемной, и добавил негромко: «Ну иди уже отсюда, иди! Мне кричать вредно!» Теперь, сидя в кресле перед настенным зеркалом и ожидая появления парикмахерши, Борис даже с некоторым уважением разглядывал сам себя. Неужели это сам он прошел через всю ту уничижительную процедуру увольнения с комбината, выхода из члена ВЛКСМ, профсоюза, заводской кассы взаимопомощи, библиотеки, ведь каждый из подписывающих бегунок или выдающих нужную для АВИРа справку считал своим гражданским, партийным, профсоюзным и комсомольским долгом обозвать его сионистом, предателем Родины и прочесть ему лекцию о его еврейской неблагодарности. «Мы вас растили, мы вас учили. Мы дали вам высшее образование, а вы...» Неужели он уже прошел через это, сдал все бумаги в АВИР и ничего, выжил? И они, эти инспектора в АВИРе, приняли его документы, не поперхнулись и даже не орали на него, как Мугер. «Нет, все правильно, Борька», — снова сказал он сам себе, — «все будет окей». «Мазл тов», как сказала Инесса Бродник. Тут пришла парикмахерша. «Как вас стричь? Коротко, длинно?» — спросила она, стоя у него за спиной и глядя на него в зеркало. Он не видел в зеркале ее фигуру, поскольку сам перекрывал ее своими плечами, но он как-то сразу, одним взглядом охватил ее гладко зачесанные русые волосы, внимательные серые глаза, молодое лицо с маленьким вздернутым носиком, некрашенными губами и нежным подбородком, и высокую шею с бледно-голубой жилкой. «А как хотите», — сказал он вдруг с вызывающей улыбкой, — «но я не знаю, вы лучше сами скажите». «Нет, вы знаете», — перебил он уверенно, — «вы мастер, как вам нравится, так и стригите». «А если я вас наголо обрею?» — вдруг улыбнулась она. «Обрейте», — сказал он решительно. «Брейте наголо. Если вам лысые нравятся, пожалуйста». «Не бойтесь». Она стала повязывать белую салфетку вокруг его шеи, и он ощутил разом и прохладу, и тепло ее узких пальцев. «Я вас наголо не постригу, а то замерзнете. А я не боюсь», — сказал он и спросил, сам удивляясь своей решительности: «Вас как зовут?» «Наташа». «Красиво. А я Борис». «Очень приятно», — ответила она церемонно и без всякой ухмылки, которой обычно одаряли его минусинские крановщицы. «Теперь сидите спокойно. Я вас, наверное, коротко постригу. Вам пойдет коротко, согласны?» И она еще раз внимательно посмотрела на него в зеркало, словно представляя себе, как он будет выглядеть с короткой стрижкой. «Согласен, Наташа», — сказал он. Она взъерошила его волосы расческой, сбрызнула их водой из пульверизатора, но потом отложила эту расческу и работала только руками и ножницами, захватывала его волосы меж своих пальцев и решительно стригла все, что было над ними. Но хотя ее быстрые движения были совершенно профессиональными, механическими, Борису нравилось каждое прикосновение ее руки к его голове, к затылку, к шее. В этих касаниях было что-то деликатное, заботливое, аккуратное и женское. И это ощущение этой женственности, ее узких рук, у Бориса даже похолодел живот. «Наташа», — сказал он, снова поражаясь своей собственной смелости, — «а куда в Красноярске можно пригласить девушку?» «А вы не местный?» «Нет, я из Минусинска». «Ну, смотря что ваша девушка любит». Наташа продолжала работать ножницами, сбрасывая на пол его рыжие волосы. «У нас в городе все есть, и кино, и рестораны, и танцы. А если я еще не знаю, что она любит?» «Вот вы лично что любите?» «Ну, я не показатель. Я лыжи люблю». «Лыжи?» — удивился Борис, но тут же поправился. «Я тоже. А где вы катаетесь?» «Под Минусинском. Я знаю места, а тут...» «Ну, у нас самое лучшее место — Сосновка. 20 минут на поезде». «Спасибо. Значит так, Наташа. Сегодня четверг, да? В субботу в 9 утра я прилетаю сюда с лыжами. Хотите? С двумя парами. Одну мне, одну вам. И мы едем в Сосновку. Договорились?» «Я в субботу работаю», — улыбнулась она. «Хорошо. Воскресенье», — нажимал он, даже не веря, что она может согласиться. «Имейте в виду, весна идет. Еще пару недель и снега не будет». «Я знаю», — ответила она. «Но в воскресенье я тоже работаю. Это у нас самый напряженный день. У меня выходной по вторникам». «Отлично! Я прилечу во вторник». «А вы что, не работаете?» «Работаю», — соврал он. «Я инженер на Минусинском металлургическом. Но у меня еще с того года 2 недельки сверхурочных накопилось. Так что я во вторник возьму отгул и буду тут. Лады?» Она перестала стричь и через зеркало посмотрела ему в глаза. «Вы серьезно, что ли?» «Конечно, серьезно, клянусь, честная ретейная. А как же ваша девушка?» «Какая девушка?» «Ну, которую вы хотели куда-нибудь пригласить». «А, так вот я же и приглашаю. Вы и есть та девушка». «Я?» Во вторник в Сосновке, словно по заказу, было яркое солнце, свежий снег и почти безлюдно. Только несколько школьных команд, тренируясь, промчались мимо них по лыжной полосе, низко пригнувшись, шумно дыша и широко отмахиваясь лыжными палками. И снова было тихо в тайге, снежно, солнечно, капель сосулек. Борис и Наташа катались, разговаривали на частых остановках, ели бутерброды и пили чай из Наташкиного термоса, и снова разговаривали, сидя на очищенном от снега пне или сваленном дереве. Он рассказал ей о себе все, кроме, конечно, своего норильского приключения и того, что он подал документы на отъезд. Она что, родилась тут, в Красноярске, что живет с родителями и младшей сестрой, что отец столяр, мать проводница в поездах дальнего следования, а сестра студентка медучилища. Потом они начали целоваться. Он изумился, как легко это случилось, словно само по себе. Просто они проезжали под какой-то сосной. Огромный кус снега рухнул на них с высокой ветки. Борис испуганно подскочил к Наташе проверить, не зашибло ли ее сосулькой. Смахнул снег с ее шапочки, заглянул ей в глаза, и вдруг она тихо, мягко чмокнула его в губы и сказала спасибо. Он замер и с таким испугом смотрел ей в глаза, что она провела своей рукой по его щеке и сказала: «Милый,